Из записей агента Мортона. Штрафная, похмельная, на посошок. Как много удивительных названий у одного и того же напитка. Не могу написать, какое сегодня число, я не знаю. Дни завертелись так, что голова кругом. Сначала был канун праздников. Я громко матерился и ругался, а еще, кажется, хотел узнать, куда делись последние две упаковки краски. Эту информацию мне нужно было выведать у директора магазина, Степаныча. После нашей первой встречи и знакомства со штрафной я снова пришел в магазин. Я был настроен серьезно. Узнаю, где краски, и ухожу. Степаныч снова сидел в подсобке. «Привет, америкашка!» — хрипло произнес он и налил в стакан бесцветную жидкость. «Штрафная?» — спросил я с опасением, глядя на стакан. «Нет», — покачал головой Степаныч. «Похмельная». По запаху и внешнему виду жидкость в рюмке была такой же, как и штрафная. Меня одолело любопытство, сколько же разных напитков у этих русских, но я все-таки проявил твердость характера. «Не буду», — упрямо произнес я и для убедительности помотал головой. Это и стало моей роковой ошибкой, потому что голова закружилась, и я моментально сполз под стол. «Держи», — Степаныч вытащил меня из-под стола, хлопнул по плечу и добавил. «Легче станет. Голова пройдет». Голова действительно гудела. Даже после учений по силовой борьбе, что частенько бывали на курсах сверхсекретных агентов, моя голова так не раскалывалась от боли. Я еще раз понюхал бесцветную жидкость, потом посмотрел на Степаныча. Он кивал и улыбался. «Была не была», — решил я и выпил. На вкус похмельная оказалась точно такой же, как штрафная. Я спросил у Степаныча, почему эти одинаковые жидкости называются по-разному, но он только засмеялся. Впрочем, и действие похмельной оказалось совсем иным. Головокружение прошло, на душе стало легче. Я сел за стол и принялся расспрашивать про краски. Но Степаныч сказал, что для точности перевода надо выпить еще. Мы выпили еще и еще, но перевод все равно был неточным. В этот вечер я опять ничего не понял и снова добрался до гостиницы лишь чудом. Россия – страна чудес. На следующее утро я лежал в отеле и с мучительным раскаянием вспоминал все предыдущие дни. Сетовал на русских, построивших отель в сейсмически опасной зоне. Даже лежа на кровати, ясно ощущаешь, потряхивает. И на собственную маму, родившую меня в этот ужасный и жестокий мир. Я уже подумал, что черт с ними, с этими двумя красками. Но Степаныч вдруг нашел меня. Он принес холодного пива. Сказал, что похмельная слишком тяжела для меня, и что я, слабая америкашка, должен пить напитки попроще. А еще он пригласил меня к себе домой. Сказал, что жена приготовит вкусный ужин, и что не пристало мне скучать одному, когда в России все празднуют и веселятся. Кстати, о празднике. Теперь я вижу, что русские – самая здоровая нация. Невозможно победить или уничтожить людей, которые способны без перерыва праздновать 10 дней. Но я отвлекся. Возвращаюсь к рассказу. Итак, директор пригласил меня к себе. Я сначала хотел отказаться, но потом решил. Да ладно, встречусь. Когда я пришел к нему домой, то обомлел от того, как все тесно. Две маленькие комнатки и даже ванна с туалетом находятся в одном помещении. Не ожидал, что директор магазина может так жить. Я уже пожалел, что поддался на уговоры, когда вдруг увидел краску. Она стояла на туалетном столике. Я схватил ее, не веря своим глазам. Штрих-код совпадал. «Чья это краска?» Задыхаясь от волнения, спросил я, вбежав в комнату. Ольга, жена Степаныча, засмеялась. «Конечно, моя. Чья же еще?» «Можно?» Я вскрыл упаковку. Тюбик был ровный, без подтеков. Вакцина попала не сюда. Осталось найти один неизвестный тюбик. Дальше дни смешались, а вместе с ними штрафные, похмельные, пасашки и прочее. На этом заканчиваю запись. Но пасаран. Говард Мортон.